Глава 11. Даниил. Когда мы выходим на крыльцо колледжа, воровато оглядываюсь по сторонам. Ищу глазами машину Вики, но ее, слава богу, уже нет, и беспокойство немного стихает. Поля касается моего локтя, заглядывает в глаза. «Все в порядке?» – спрашивает, внимательно следя за моей реакцией. «Да, детка, все хорошо». Выдавливаю улыбку, стараясь врать убедительнее. С каждой минутой этого вранья я чувствую, словно петля на моей шее затягивается все туже. Дышать становится почти нечем, на грудь словно камень наваливается. «Ты так напряжен с момента нашей встречи?» Полина снова хмурится. «Где ты провел прошлую ночь?» Сердце подскакивает до горла, нервно сглатываю. Мне постоянно кажется, что она уже догадалась о произошедшем, просто выжидает удобного момента, чтобы обрушить на меня свой гнев. Однако, заглядывая в ее ясные голубые глаза, я вижу в них искреннее беспокойство. Никакого гнева или подозрительности. Моя милая, добрая девочка, что же я с тобой делаю? В баре был, выпил, потом поехал с Артемом. Зависали почти до утра. Вранье получается нескладным, но я, как назло, ничего продумать не успел. Хрен знает, что ей говорить. «Ясно», — Полина прищуривается. В ее глазах мелькает подозрительность, но я быстро наклоняюсь к ней и целую пухлые губки, пытаясь таким способом избавиться от ненужных вопросов. Знаю, что мои поцелуи и близость всегда действуют на нее опьяняюще, и пользуюсь этим. Как я и хотел, после того, как мой язык покидает ее распахнутый рот, в глазах малышки образуется легкий туман. Она доверчиво хлопает ресницами и сладко выдыхает мне в рот. «Давай я вызову тебе такси», — предлагаю, тут же открывая приложение. «А где твоя машина?» — она оглядывается по сторонам. «У бара оставил». Хотя бы часть правды есть в моих словах. «Ладно». Сестра беззаботно пожимает плечами. «Тогда встретимся дома?» «Ага», — отвечаю, скрипя зубами. «Мне меньше всего хочется, чтобы она ехала домой без меня. Не хочется, чтобы Поля встречалась с матерью в мое отсутствие. Чувствую себя канатоходцем, которому приходится балансировать на тонком канате над пропастью. Одно неосторожное движение, и я камнем ухну вниз». И утяну за собой Полину. Такси приезжает быстро. Я сажаю малышку в машину, а потом вызываю тачку до бара для себя. Настроение просто дерьмо. Чувствую себя отвратительно. Выхожу из такси и останавливаюсь перед баром в надежде, что воспоминания о прошлой ночи все же всплывут где-то в сознании. Изо всех сил напрягаю память, но как ни силюсь, в голове сплошные провалы. Вижу свою тачку, а чуть вдалеке припаркован байк Соколова. «Хм, он тоже тут?» Стреляю у стоящего около входа мужика сигарету и прикуриваю. Никотин приятно затуманивает бешено мечущийся разум. Делаю несколько затяжек, чтобы унять отвратительный тремор. Как бы мне ни хотелось забыть эту часть прошлой ночи, вспомнить все равно придется. Вчера со мной был Артем. Он был не так уж пьян. Быть может, друг поможет восстановить ход истории. Бросаю недокуренную сигарету в урну и захожу в проспиртованный бар. Глаза не сразу привыкают к полумраку. Кроссы липнут к грязному полу. Не место, а настоящая помойка. Оглядываюсь по сторонам и вижу за дальним столиком Соколова с Аврориной. С ним рядом сидит какой-то стрёмный мужик в черной кожанке. Закатываю глаза. Блять, опять они своим бизнесом занимаются. Неужели Тёме мало было того раза, когда его арестовали? Вздыхаю и подхожу ближе. Как бы там ни было, поговорить нам придется.